Господи, когда же мы чему-то научимся? Подполковник, когда только это все начиналось, предупреждал, что затеянная Госдепартаментом и ЦРУ авантюра ни к чему, кроме беды, не приведет, что ставить на высший государственный пост страны бывшего просоветского лидера, с разрушением Советского Союза мгновенно поменявшего ориентацию и ставшего проамериканским лидером на Ближнем Востоке, смерти подобно, что страна подобна пороховой бочке и достаточно одной искры, чтобы все рвануло по-серьезному, что лживая и двуличная политика нынешнего президента Йемена, старающегося угодить всем сразу, племенам американцам, наркомафии, исламским экстремистам, все же лучше, чем гражданская война в стране, что избрание нового лидера страны, да еще бывшего президента просоветского Южного Йемена, Народно-демократической республики Йемен в качестве главы Объединенного Йемена почти автоматически приведет к резкому росту сепаратистских и антиамериканских настроений на севере Йемена и радикализирует большую часть набранной преимущественно из северян армии, что северяне никогда не примут такого решения, потому что они считают, что в долгой истории раскола Йемена на северный и южный победили именно они, и такое решение вашингтонских мудрецов заставит их взяться за оружие. Нет, все же решили сделать, но даже он, видевший Афганистан, не думал, что рванет так быстро и так страшно. По коридору протарахтели шаги, подполковник положил руку на рукоять кольта. Сейчас можно ждать всего, но это был всего лишь старина Беккер, капитан Пол Беккер, один из инструкторов в их лагере и офицер рейнджеров. Он не был негром, наполовину немец, наполовину американец, но выглядел сейчас как негр или как человек, переборщивший с маскировочным гримом. Масляные, черные разводы на лице делали его неузнаваемым. «Спокойно, это всего лишь я», — сходу предупредил он. Подполковник оставил кольт в покое. «Ты выглядишь так, как будто тебя отпустил в увольнительную сам дьявол». Капитан прошел к стоящей в углу большой бутыли с водой на 5 галлонов. Поднял ее и прямо из горлышка напился. Так оно и есть. Во рту как насрали. Подполковник молча ждал доклада. Полный П.Ц. Наконец сказал капитан. В аэропорту черт знает что творится. Били прицельно. Есть относительно целые самолеты. Но я бы на них лететь не рискнул. Полоса выведена из строя. За день можно привести в относительный порядок. Если не будет новых повреждений, я организовал людей, он сможет завтра принять 130-й, не знаю, сэр, я присмотрел другое место, соляные поля, на берегу залива, третья точка, дорога от Кэмп Радфан, идущая по самому побережью, при определенном навыке там можно посадить 130-й, там пока нет повреждений, но никакого аэродромного обеспечения там не будет, эта дорога не самая лучшая, и, кроме того, при наступлении она может оказаться под сильным обстрелом. В кратере, капитан замялся, есть дорога, на нее точно сядет 27-й, 130-й по длине тоже сядет, но как будет взлетать, не знаю, чуть не рассчитал, и врезался в гору. Порт, бесполезно, сэр, весь рейд в горящей нефти, горят корабли, те, что не успели уйти, даже если все силы бросить на расчистку порта, за день мы ничего не сделаем, и за два тоже. Порт выведен из строя. Потери в городе не такие большие, как могли бы быть, сэр. Мешают гражданские, они как испуганное стадо. Есть те, кто бросается вплавь до Джибути. Подполковник их понимал. Мы можем что-то для них сделать, для очистки совести, спросил он. Не думаю, сэр. Марию Луизу выгрузили. Успели? Да, сэр. Выгрузили все до того, как загорелось. Сейчас организуется последняя линия обороны на случай прорыва танков по хребту Джабаль-Шамсан. Хоть одна хорошая новость, да есть. Сколько продержимся, как думаешь? Капитан покачал головой. Пока снарядов к гаубицам хватит, сэр. Сутки, может, двое. Подполковник повернулся к офицерам своего временного штаба. Передавайте, что нужно было передавать, подполковник не успел сказать. Очередная серия ракет «Града» легла совсем рядом. Их оглушило близкими разрывами, стекла моментально лопнули миллиардом осколков, горячий вихрь ворвался в кабинет, сбивая с ног людей и круша аппаратуру. Подполковник не успел упасть на пол, вихрь подхватил его, бросил на стену, сбивая с ног, сверху с грохотом упало еще что-то, в глазах потемнело. Он не знал, сколько он так пролежал, час, день, может быть, всего минуту. Сознание упорно не хотело возвращаться в измученное тело, блуждая в темных лабиринтах забытья. В чувство подполковника привел капитан Беккер, пришедший в себя первым и весьма невежливо пару раз хлестнувший подполковника по щекам. Подполковник открыл глаза. Первое, что он увидел, была трещина на потолке. Возможно, это просто потрескалась побелка. А может быть, при следующем обстреле все это чертово здание просто рухнет на них и погребет их в руинах. Подполковник закашлялся, в горле будто кто-то скребся, живой и безжалостный, пытаясь выбраться наружу. «Сэр», вместо ответа подполковник смог только что-то невнятно прохрипеть. «Попейте, сэр». Теплая вода чуть успокоила нежданного, обосновавшегося в гортани зверя, но не изгнала его прочь. «Все целы? Не знаю. Давайте, я помогу вам встать, сэр». С помощью капитана Беккера и оказавшейся под рукой стены подполковник встал на ноги. Чуть в стороне отряхивались, поднимаясь с пола, штабные. Меньше всего пострадал Франтишек, он лежал на полу, и его просто засыпало осколками. Сейчас он проснулся, но не вставал, опасаясь новых взрывов. На пятачке перед зданием министерства что-то горело, кричали на несколько голосов. «Санитар кому-нибудь нужен?» «Кажется, нет, сэр». Одного из офицеров связи прилично задело осколком стекла, но все это можно было пока поправить с помощью индивидуального перевязочного пакета. Слава Аллаху, что бутыль с водой стояла на полу у подоконника и не перевернулась. «Все едно нас тут вобьют, пан дополковник», с мрачной убежденностью сказал Франтишек, не вставая, «да последние людины замордуют». «Заткнись, не каркай», резко ответил подполковник Джереми. «Что со связью?» Один из радистов оторвался от рассматривания того, что когда-то было антенной спутниковой связи. Основной удар пришелся на нее. «Сэр, спутниковой связи у нас больше нет». «Не починишь?» «Нет, сэр, с концами». «Твою мать, станция была единственной». «Беккер, я, сэр». «Поезжай в город, еще раз осмотри порт и аэровокзал на предмет исправного оборудования связи. Посмотри, может, найдешь где гражданскую спутниковую тарелку». «Сэр, она работает не в нашем формате», — встрял связист. «Все равно вези, все, что найдешь. Если не будет связи, нас и впрямь здесь всех замордуют. Если не найдешь, готовьтесь держать связь через Фарагут». Фарагут — так назывался тот самый эсминец, ускользнувший из Одинского порта, прорываясь через пылающую от горящей нефти водную гладь и поднимаемые падающими на рейд снарядами фонтаны. Связь можно было действительно установить тактическими средствами, эстафетой, через него. «Есть. Пан дополковник, сиди пока здесь, я скоро приду». «Есть». Подполковник хотел сходить вниз, посмотреть, что делается на постах, которые охраняют здание министерства и прикрывают дорогу, ведущую к министерству. Видимо, основной удар града пришелся на них, но, открыв дверь, он увидел за ней генерала Саида, подполковника, мгновенно, за один день прошагавшего несколько ступеней от подполковника до полного генерала и министра внутренних дел. Жирный, усатый, как таракан, носящий щегольски сбитый на бок красный берет, он сразу не понравился подполковнику Джереми. «Вас хочет видеть президент, подполковник, немедленно», мутилось в голове. Хотелось дать этому жирнику в морду и захлопнуть перед его носом дверь, так дать, чтобы кровью умылся, но нельзя, немедленно, сэр. Подполковник кое-что прикинул. «Франк, я, пан дополковник, пойдешь со мной?» «Есть». «Господин президент говорил про вас одного», — запротестовал Саид. Не говоря ни слова, подполковник просто отстранил его в сторону, широким шагом пошел по коридору. У лестницы, ведущей на второй этаж, на всякий случай уже занял позиции американский пулеметный расчет. Франтишек пристроился рядом. «Будь начеку», — шепнул подполковник. Приемная президента охранялась до зубов вооруженными офицерами президентской гвардии. Обыскать американского и польского офицеров и потребовать сдать оружие они не решились. Просто открыли двери и пропустили их внутрь. Президент Арабской республики Йемен Али Насер Мухаммед, избранный переходным правительством, старый, но не потерявший своей воинственности, сидел в бывшем кабинете министра во главе стола, а по обе стороны стола сидели уцелевшие члены нового кабинета и офицеры президентской гвардии. Всего в кабинете было человек 20, они поставили столы так, чтобы образовалось нечто наподобие кабинета для совещаний. У всех было какое-то оружие, даже у гражданских. Полковник молча подошел к столу, садиться не стал. «Садитесь», — властно сказал президент, указывая на свободный стул. «Благодарю», — ответил подполковник и остался стоять. «Хорошо, в таком случае мы хотели бы знать, подполковник, что правительство Соединенных Штатов Америки делает для спасения свободы и законно избранного правительства Йемена». Будь этот вопрос задан в другой обстановке, другим тоном и другими словами, подполковник обязательно бы ответил на него. Сейчас же и вопрос, и тон, которым он был задан, и обстановка, его просто взбесили. «Не знаю», — отрубил он. «То есть как, не знаете, у меня нет связи. Станцию спутниковой связи разбило взрывом. Я бы хотел знать, что делается вами, уважаемый господин президент, для спасения свободы и законно избранного правительства Йемена. Судя по всему, никто из сидящих в этом кабинете людей даже не задумывался о том, что они – власть, и они должны что-то предпринимать. В их понимании американцы, поляки, британцы, литовцы, чехи, словаки – те, кто сейчас либо уже погиб, либо сражался, прикрывая плацдарм для эвакуации. Это они должны были что-то делать. А сам Али-Насер Мухаммед – делать был ничего не должен, и его люди тоже, они должны были просто принять власть. Ублюдки. План эвакуации готов? Нет, ответил полковник уже со злорадством, никак нет. Порт горит, а аэропорт выведен из строя. Так делайте же что-нибудь, черт побери, или... Президент шарахнул кулаком по столу, это, видимо, было каким-то заранее оговоренным сигналом. Все дернулись к оружию, но было поздно. Подполковник резко шагнул в сторону, открывая сектор огня для стоящего за спиной польского спецназовца. Поляк вскинул винтовку, у него была новая польская винтовка с подствольником, и к ней он присоединил лазерный прицел и большой магазин, улитку на 90 патронов, превращая ее почти что в ручной пулемет. Красная точка лазерного прицела метнулась по столу и мгновенно замерла на вспотевшем лбу президента. Те, кто потянулся руками к оружию, мгновенно замерли, как соляные столбы. «Что вы делаете?» — попробовал возмутиться находящийся под прицелом президент. «Это беспредел. Жалуйтесь в Госдепартамент», — отрезал подполковник, «и заодно учитесь плавать. Лично я не намерен заниматься вашей эвакуацией. Это ваша страна, и вам лучше знать, как унести отсюда ноги. Тем более один раз вы это уже сделали, не так ли?» История повторялась, один раз в виде трагедии, второй раз, в виде еще большей трагедии. В 1985 году президент НДР и краткая Али-Насер Мухаммед, верный коммунист-ленинец, пригласил таких же, как он, верных коммунистов-ленинцев, внутренних оппозиционеров во главе с его злейшим врагом, Абдель-Фаттахом Исмаилом, в один из загородных дворцов на переговоры по обеспечению единства в партии и стране. Со стороны оппозиции приехали 20 человек, практически весь кабинет министров находился в оппозиции президенту. Когда они вошли в зал для переговоров, а президента почему-то в нем не было, и расселись вокруг стола, в зал ворвались автоматчики-смертники, в упор расстреливая людей. Уцелел только Абдель-Фаттах Исмаил, с несколькими верными людьми. Он вырвался из дворца и бросился в советское посольство, потому что больше ему было укрыться негде. Армия сразу раскололась пополам, но президент призвал на помощь дикие горные племена, среди которых имел немалую поддержку, и выдал им оружие с армейских складов. 20 тысяч дикарей-кочевников ворвались в Аден, тогда столицу Южного Йемена, принявшись за предельной жестокостью убивать всех, кого они встретят. В городе вспыхнули уличные бои. Поддержавшие президента части береговой артиллерии открыли огонь по городу. Сам президент выступил по радио, отрекся от дружбы с СССР и провозгласил исламский путь развития в стране. Абдель-Фаттах Исмаил погиб при невыясненных обстоятельствах, пытаясь прорваться из советского посольства как раз накануне его штурма. Потом верные погибшему Фаттаху части с советскими советниками подавили мятеж, но президент ушел. Выехал в Египет и моментально занял проамериканскую ориентацию. А теперь история перевернула все в обратном направлении. Сам президент, 13 дней назад ставший главой уже объединенного Йемена, сидел за столом под прицелом и знал, что стоит дернуться, как мозги его полетят на стену. Непонятно, сколько еще так могло продолжаться. Двое, рейнджер и спецназовец у стены, держащие под прицелом весь кабинет министров страны, как вдруг гулко хлопнула дверь. Подполковник выхватил кольт, но это оказался один из его подчиненных, отступавший с ним от базового лагеря. «Сэр», — и осекся. «Говорите, капрал», — подбодрил его подполковник. «Сэр, там, внизу, к дворцу идут люди. Много». «Что за люди?» — непонимающе спросил подполковник. «Люди гражданские. Они хотят видеть президента. Мы не можем остановить их, не стреляя». Али-Насер Мухаммед заметно побледнел. «Я, на вашем месте, я бы поговорил с народом», — сказал подполковник, «ведь вы же законно избранный президент». Поляк опустил винтовку. Из кабинета они выходили плотной толпой. Президентская охрана, несколько человек из гвардии, потом сам Али Насир Мухаммед. Подполковник с Франтишиком задержались в кабинете, пропуская остальных, и не видели, что точно произошло. Просто в коридоре, полном йеменских офицеров, вдруг что-то гулко треснуло, и закричали на разные голоса. Подполковник с ужасом понял, что это прогремел выстрел. «За мной!» Вспомнив дни, когда было время поиграть в американский футбол, американец смело врубился в людской водоворот. Места, чтобы наносить удары кулаками, не было, и он активно применял локти и предплечья, толкал, бил и пробивался вперед, как ледокол, прокладывая себе путь в бушующем людском водовороте. Франтишек пробивался в кильватере, он не имел такого могучего телосложения, но имел резкий, поставленный удар и сейчас щедро раздавал тумаки всем, кто попадался ему на дороге. Не стрелять, не убивать, назад. Подполковник уже понял, что произошло. Смело врубившись в бушующий на мраморных ступенях водоворот, подполковник ловким ударом под дых отправил в нокаут одного, сбил с ног другого, все они пинали кого-то, распростершегося на ступенях. Не убивать, назад. Медведем он встал над поверженным. Охваченные безумием йеменцы подались назад. Подполковник присел над распростертым на каменных ступенях окровавленным человечком, ему он показался маленьким и каким-то тщедушным, в форме офицера гвардии. Но он был еще жив, и это было самое главное. Он достал из кармана не слишком чистый носовой платок, начал обтирать окровавленное лицо покушавшегося. Человек дышал тяжело, надсадно, в горле что-то булькало. «Кто ты? Зачем ты это сделал? Скажи, зачем ты это сделал?» Подполковник полагал, что он способен понять английский, потому что со всеми армейскими офицерами занимались англоговорящие инструкторы и советники, да и английский язык был снова обязательным для образованных йеменцев после недолгого периода засилья русского. Человек что-то проговорил на непонятном языке, потом еще раз, то же самое. «Кто-нибудь может перевести, что он говорит?» — поднял голову на столпившихся вокруг офицеров подполковник. Один из офицеров несмело шагнул вперед. «Да, сэр, он постоянно повторяет. Лучше он один, чем все мы. Лучше он один, чем все мы. Лучше он один, чем все мы». Тошнило. Новые снаряды гаубицы ракеты «Града» разрывались в городе, чуть заметно подрагивала от разрывов земля. Можно было бы сказать, стекла звенели, да только стекол целых в здании уже не было. Подполковник поднялся на ноги. «Есть тут кто-то из американских военнослужащих». Расталкивая йеменцев, к нему пробились двое, с оружием. «Да, сэр, перенесите этого в бронемашину», — показал на покушавшегося подполковник. «Вызовите фельдшера и окажите ему возможную помощь. Мы забираем его с собой. Отвечайте за этого человека, капрал Ультерман». Подполковник разглядел табличку с именем на форме. «Слушаюсь, сэр». Кто-то принес раскладные носилки, покушавшегося осторожно переложили на них, понесли вниз. Никто из йеменцев не осмелился возразить, толпа мрачно молчала. Подполковник зачем-то растер носком ботинка по слою пыли, пролившуюся на мраморные ступени здания, кровь, затем сделал несколько шагов, поднимаясь выше, чтобы посмотреть на случившееся. Никто не осмелился преградить ему путь. Одного взгляда на лежащего на площадке Али Насира Мухаммеда хватило, чтобы понять: готов, совсем готов. «Все, выйдите на связь с теми, кто осаждает город», — сказал подполковник, ни к кому конкретно не обращаясь. Он знал, что такая связь существует, и кто-то уже обсуждает по ней возможность перехода на другую сторону. «Не сообщайте о произошедшем. Просто скажите, что мы готовы выдать им Али Насира Мухаммеда в обмен на прекращение огня и безопасную эвакуацию военных и гражданских лиц, пожелавших эвакуироваться. Исполняйте». Это был Йемен. Был город один. Был 13-й и последний день правления президента Арабской Республики Йемен Али Насира Мухаммеда. Всего лишь один из дней, подступающий к миропорядку катастрофы. 20 февраля 2014 года. База 8 ВВС Израиля. Эскадрилья 69. За прошедшие 5 суток подполковник Эгиц, командир одного из лучших подразделений ВВС мира, без всякого преувеличения поспал где-то около 12 часов. Все остальное время он напряженно работал. Первым делом он, не обращая внимания на коллективное возмущение пилотов, прихватизировал общественный кофейный автомат, перетащил его в свой кабинет и сменил патрон. Вместо Maxwell House Regular, дешевого и дерьмового кофе, отдающего по приготовлению жженой резиной, он поставил дорогой Chiba Gold, специально съездив за ним в Тель-Авив. Таких патронов он прикупил несколько, понимая, что сидеть придется долго. Там же он купил несколько баллонов хорошей минеральной воды, и все это привез на базу. Потом он съездил домой и привез целый багажник самой разной литературы, россыпью. Все это он сам, никому не доверяя, затащил в кабинет. Потом приехал Миша, ПВшник из главного штаба ВВС с таким странным именем. Его имя здесь никого не интересовало, Миша так Миша, в эскадрилье тоже были русские. Другое дело, что летчики начали проявлять повышенный интерес к тому, что должно происходить в здании штаба, а потому КМС Кагиц назначил старшего и определил для истребителей-бомбардировщиков, ему подчиненных, интенсивную программу тренировок на неделю. Самые опытные из пилотов уже начали кое-что понимать, полет на предельно малых, тренировки в применении высокоточного оружия по защищенным целям, как апофеоз всего, операции типа «Вилд-Вясел», «Дикая ласка», уничтожение систем ПВО противника при активном противодействии последних. Среди пилотов эскадрильи, в основном молодых, не было опыта именно в таких операциях. Последние операции такого рода были в начале 80-х, в жестокой войне с Сирией, а заодно и с Советским Союзом. У Эгитса же подавляющее большинство пилотов в те времена благополучно ходили в школу и мечтали стать летчиками до дыр, зачитывая газеты и журналы, где рассказывалось о героических подвигах израильских асов над голландскими высотами. 90-е, когда они начинали служить, не были отмечены сколько-нибудь серьезной войной ни в одни ворота, когда самолеты должны не только максимально точно сбросить свой бомбовый груз, но и умудриться выжить, не попасть на прицел зенитных ракет или сирийских асов, большей частью во время атаки матерящихся последними словами на великом и могучем. Подполковник Агиц вполне трезво оценивал свое воинство и знал, что долгие годы без настоящей войны не пошли израильским ВВС на пользу. Больше всего он хотел бы сейчас заместить этих желторотых, по сути, юнцов, условные тренировки над своей территорией не в счет, теми асами, с которыми он летал на штурм противовоздушной крепости Феба. Но это было невозможно, кто списан по здоровью, кто не пойдет обратно даже на Аркане, и все, абсолютно все не имеют практики на F-15-1. Он мог назвать нескольких, кто летал на первом варианте этой машины F-15А, только-только поступившей на вооружение к началу мира Галилеи, но их пришлось бы серьезно и долго переучивать. Поэтому основной упор в программе обучения подполковник Агиц сделал на уничтожение расчетов ПВО и пообещал через неделю устроить зачет. Миша приехал на базу к вечеру первого дня, с водой, кофе, переносным холодильником, небольшим вентилятором и ноутбуком. Как видно, мысли двух офицеров относительно того, что им понадобится во время вынужденного затворничества, совпадали. Заперев на ключ двери, взяв для себя 3 дня на подготовку, офицеры приступили к составлению плана операций. Один с точки зрения истребителя-бомбардировщика, другой с точки зрения офицера ПВО страны. Как минут эти 3 дня, они сравнят то, что у них получилось, попробуют отстоять свой план и доказать несостоятельность другого. Два офицера отлично дополняли друг друга. Потом они внесут коррективы, объединят 2 плана, нападение и защиты, в один и представит его на утверждение генералу Ядлину. Прежде всего подполковник Эгиц, используя интернет и свои записи, не пожалел нескольких часов для того, чтобы ознакомиться с такими же или схожими операциями, которые имели место в прошлом. Историю надо знать, чтобы не допускать допущенных ранее ошибок. Записав на листе бумаги короткий список операций, подполковник вышел в интернет и погрузился в его бездонные воды. Таких операций он вспомнил 4. Первая – «Удар грома», операция, проведенная в 1976 году в ВВС Израиля по доставке группы спецназа, батальона «Сайерет Маткаль» в полном составе в Уганду, за 4000 километров от Израиля, чтобы освободить израильтян, находившихся в ранее захваченном террористами самолете. Самолет находился на территории Уганды, в аэропорту Энтебе, и помимо 4 террористов охранялся солдатами угандийской армии. Диктатор Уганды Иди Амин относился к Израилю враждебно. Интерес представляло то, как была организована доставка спецназа. 4 транспортных самолета типа 130, в которых находились сами спецназовцы, их техника, в том числе черный Мерседес, такой же как у диктатора, и было место для заложников. Этим самолетам предстояло проследовать через территории сразу нескольких государств, а потом совершить посадку на аэродроме, возможно, прикрытом зенитной артиллерией. Они не знали точно, как прикрыт аэродром. 130 – это тяжелый и неповоротливый самолет, От очереди Зу-23, два он не сможет ни уклониться, ни ответить. Самолеты проследовали к цели без истребительного прикрытия, на предельно малой высоте, прижавшись друг к другу на недопустимо малое расстояние, да еще и ночью. Это был смертельный риск, в любой момент самолеты могли столкнуться в воздухе, но риск оправдал себя. Наведение самолетов на цель осуществлялось с Боинга 707 компании «Эль-Аль», за штурвалом которого сидел сам главнокомандующий ВВС Израиля генерал Пилет. В итоге самолеты проследовали над половиной Африки так, что на радарах их принимали за один самолет. По легенде, это был британский самолет, везший военное оборудование. Также без происшествий они совершили посадку и потом взлетели, доставив спасенных заложников домой. Это был оглушительный успех. Но единственное, что извлек из этого подполковник, схема наведения с гражданского самолета. У него появилась мысль насчет этого. Возможно, еще какая-то легенда, хотя подо что можно залегендировать истребительную или истребительно-бомбардировочную эскадрилью он не представлял. Что же касается остального, ничего из указанного опыта не подходило. Если бы у Иди Амина были с 300 истребителей ПВО, операция сорвалась бы. В Энтебе ждал гражданский аэропорт, прикрытый кое-как обученными солдатами, а не подземные ядерные и ракетные центры, прикрытые системами ПВО всех типов и классов. Вторая история была ближе к тому, что они собирались совершить. Это была попытка ликвидировать диктатора Ливии Муаммара Каддафи точным ударом истребителей-бомбардировщиков как базовой, так и палубной авиации. Основную задачу по поражению наземных целей исполняли истребители-бомбардировщики F-111, взлетевшие с аэродромов в Великобритании и дозаправленные по пути к цели, и флотские А-6, взлетевшие с авианосцев. Палубные F-18, для которых это был дебют, должны были поразить средства ПВО Ливии, включая самые опасные, дальнобойные типа С-200, установленные в районе окрестностей город Сирта. Эта задача была выполнена. Потом те же самые «Хорнеты» с авианосца Цорлся вместе с палубными штурмовиками типа А-7 нанесли удары по позициям Са-2, Са-3 и мобильных Са-8 АСА в окрестностях Триполи и Бенгази. Использовались самые современные на тот момент ракеты АГМ-88 «Харм», при этом мобильные ЗРК типа АСА подавить так и не удалось, хотя только по целям в окрестностях Бенгази было израсходовано больше 30 ракет. Работа локаторов типа Са-5 тоже фиксировалась после нанесения по ним удара ПРР. А это значит, что гамманы считать подавленными тоже было нельзя, и почему они не нанесли удар, оставалось загадкой. Не взлетели истребители ПВО, не прикрыли ракетные комплексы ПВО от ударов ПРР, несмотря на то, что ударов по аэродромам не наносилось, у американцев не хватило на это сил. Операция была проведена с минимальными потерями, и хотя сам Каддафи остался цел и невредим, было признано, что цель операции достигнута. Подполковник же, посчитав расход ракет, особых поводов для радости не видел. При таком расходе ракет самые опасные, мобильные ЗРК остались неподавленными, с комплексами гамман тоже непонятно что. И это при том, что удары наносились авианосными группами с 3 авианосцев по целям на побережье, им не приходилось лететь больше 1000 километров, чтобы нанести удар. При необходимости, можно было быстро вернуться на авианосец, дозаправиться, перевооружиться и снова нанести удар, а у них такой возможности не будет. Да, с тех времен «Харм» неоднократно модернизировали, подполковник знал, что у первых ее серий были большие проблемы. Он сам как эксплуатант составлял отчеты для фирмы-производителя о применении этих ракет и выявленных недостатках. Конечно, большинство из них устранили, но и системы ПВО с тех пор шагнули на новый качественный уровень. У них, в отличие от американцев, будут ограничения как по времени, так и по носителям. Повторный удар при необходимости они уже не смогут нанести. Если системы ПВО не будут подавлены, ударной группе останется только поворачивать назад. F-111. Когда их снимали с вооружения в США, подполковник не раз писал докладные о том, что такие машины можно и приобрести с последующей модернизацией, тем более что продавали их очень недорого. Но приобрела только Австралия. Да, устарел самолет, но тащит 14 с лишним тонн боевой нагрузки. А при полете в режиме следования местности на предельно малый ни один американский самолет последнего поколения не может с ним сравниться. Все дело в многократно охренных крыльях с изменяемой стреловидностью. Подполковник видел, как они работают на МиГ-23, их основном противнике в те времена, когда он служил, и не разделял мнения скептиков. Изменяемая стреловидность очень расширяет спектр возможностей самолета, что на его игле, что на F-16-1 при полете на низкой высоте с полной боевой нагрузкой трясет и болтает, как на русских горках, в то время как самолет с выставленными на максимальный угол стреловидности крыльями в таких условиях, как на ковре самолете летишь, боевой радиус, больше 2500, это на 1000 больше, чем на его игле. Его заявки на приобретение F-111 отклоняли по двум причинам. Первая, американцы выделяли военную помощь только на покупку новых самолетов. Вторая, как только у Израиля появятся самолеты, которые можно заносить в список стратегических, противостояние на Ближнем Востоке вступит в новую фазу. Как будто у Хусейна не было в свое время Ту-22. Кстати, самолеты F-111 в США есть на консервации. Возможно, стоит потребовать их приобретения специально под эту операцию. Несколько машин с такой дальностью полета и с такой боевой нагрузкой будут в их деле как нельзя кстати. Третья операция, то, что они делали в Ливане, их схема выполнения операции «Вилт-Вясел». Для подавления сирийских ЗРК они привлекали целый комплекс разнообразных средств нападения и подавления. Первое – это П-707, оснащенный комплексом «Елинт». Он осуществлял радиоэлектронное противодействие сирийским радарам, ставил помехи и выдавал ложные цели. Второй компонент – это самолет Е-2 Хавки, с которого тоже ведется РЭП и главная задача которого – управление беспилотными разведчиками типа СТСОУТ. Тогда они были невооруженными, сейчас есть и вооруженные ракетами варианты. И тот и другой самолет считаются особо ценными. Их прикрывают от МИГов самолеты F-15. Первым идет по местности беспилотный СКАУТ. На нем стоят уголковые отражатели, чтобы он давал картинку как атакующий полноразмерный бомбардировщик. Его задача – заставить сирийских зенитчиков включить РЛС и засечь их местонахождение. Как только это происходило, самолет Е-2 сообщал координаты сирийской РЛС самолету «Вилт-Вясел», его роль исполнял F-4 «Пхантом», старик времен еще Вьетнамской войны. Наводимая с Е-2 «Дикая ласка» подкрадывалась, маскируясь холмами и горами, и внезапно наносила удар ракетами «Стандарт» или «Шрики», после чего немедленно покидала поля боя. Если повторный проход скаута показывал, что локатор уничтожен, Е-2 вызывала истребители-бомбардировщики типа «Кфир» с кассетными бомбами, они наносили удар уже по установкам ЗУР, которые не получали данные от локаторов и не могли ответить. Как раз на «Кфир» летал подполковник, тогда еще не бывший подполковником и командиром эскадрильи, а бывший простым летуном с начисто сорванной башней. Вся эта процедура занимала довольно значительное время, зачастую «Дикой ласке» не удавалось поразить РЛС, и тогда начиналось все сначала, а то и на другой день. Это была тонкая, кропотливая, требующая времени работа, она не терпела спешки, за спешку пришлось бы расплачиваться техникой и жизнями. Надо сказать, что сирийцы и русские быстро придумали меры противодействия и сильно осложнили им работу. Вокруг РЛС стали ставить установки Зу-23-2 и еще более опасные Су-23-4 на гусеничном шасси и собственное РЛС-наведение. У них была двойная задача – сбивать скауты, проводящие разведку, и не давать самолетам противника наносить удар с предельно малых высот, прячась за холмами. Иногда русские разгадывали направление подхода самолета «Вилт-Вясела» и ставили на ее пути замаскированную шилку. Если ее не обнаруживали вовремя и она открывала огонь, то уцелеть было почти невозможно. Если позволяло техническое оснащение, то недалеко от одной РЛС ставили еще одну и включали ее в случае, когда была поражена первая и над ней прошел скаут, подтверждая поражение РЛС. Тогда прилетевший «Кфир» встречало море огня шилок и точные пуски ракет по данным второй РЛС. Как-то раз в это месиво попал сам подполковник Агицы и едва успел катапультироваться. А вот кое-кому повезло меньше. У них, естественно, не будет возможности подавлять систему ПВО таким образом. Один удар, и все, они должны пробить брешь одним ударом и через нее проникнуть в охраняемую зону сразу большими силами, развивая успех во всех направлениях. Но сама по себе идея использования ПЛА в качестве оружия для подавления локаторов ПВО неплоха, тем более что современные ПЛА могут нести вооружение и нанести удар по локатору сразу по обнаружении, не дожидаясь подхода «Дикой ласки». Проблема заключается в том, что у ПЛА не слишком велика дальность полета, а удар нужно наносить сразу по всем точкам, и очень скоординировано. Нельзя допустить, чтобы удар по одной установке или одному локатору поднял на ноги всю систему ПВО, чтобы они успели поднять в воздух истребители-перехватчики до того, как будут уничтожены полосы. Хороша идея использования самолетов-постановщиков помех, их можно замаскировать под обычные самолеты гражданских линий и пустить по гражданским маршрутам. Последнее, что заинтересовало подполковника, это первая фаза операции «Буря в пустыне». Это была единственная операция, по размаху сравнимая с той, что задумывал сейчас он. Нужно было подавить систему ПВО целой страны, чтобы дать возможность истребителям и бомбардировщикам делать свое дело. Единственная разница – американцы широко использовали ракеты «Томагавк», а их у подполковника не было. Не было у него и тяжелых бомбардировщиков, чтобы нести сразу большое количество средств поражения. Но суть была примерно та же. В этом случае американцы сделали то, чего никогда и никто не делал. Они нащупали слабое звено в иракской системе ПВО, станцию боевого управления, находящуюся глубоко за линией фронта, и нанесли по ней удар, используя вертолеты. Еще никто и никогда не использовал для подавления ПВО ударные вертолеты, а они использовали. Удар наносили Ан-64 «Апачи», тогда еще они были дневные, не способные действовать ночью, поэтому двум группам вертолетов в качестве поводырей придали огромные МХ-53 «Павелов», единственные на тот момент вертолеты ВВС США, способные летать ночью и в режиме следования местности. У них почти вся аэронавигационная начинка была от самолетов, а не от вертолетов. «Павелов» ночью вывели 4 «Апача» на станцию, а те огнем 30-миллиметровых пушек и пусками ракет ее уничтожили, после чего вся группа без потерь вернулась на базу. С тех пор прошло немало времени, и у Израиля сейчас на вооружении было достаточно вертолетов, которые могли применяться в ночных условиях. МХ-60H «Ястреб» для Израиля был специально переделан фирмой «Сикорский» в боевой вертолет, способный нести 8 ракет «Птуры» с 30-миллиметровой пушкой под фюзеляжем, этакий гибрид «Ястреба», «Апача» и русского Ми-24 «Хайнт». Более того, все израильские «Ястребы» были способны нести новые ПРР типа «Делиах» с дальностью действия 150 км. Была эскадрилья Х-53 старых, но модернизированных до стандарта ИСУР-2010 и способных совершать полеты в любых условиях. Были «Апачи», часть из них тоже прошла модернизацию до стандарта «Лангбаф» «Апачи Блоцк-3», Эти машины были способны осуществить одновременный пуск 16 управляемых ракет по 16 разным целям. Были старенькие «Кобры», подполковник Агитс не был уверен, но ему казалось, что их не модернизировали. Много было всего, но полковник не мог решить в уме одну задачу, как это все хозяйство скрытно доставить к цели. Ни «Апач», ни «Кобра» не имели системы дозаправки в воздухе. «Ясура» и «Ястребы» их имели, но надо было вывести над Персидским заливом еще и дозаправщик типа 130. А это опять проблемы, и немалые. К тому же «Ясур» не будет нужен, он слишком большой и не несет нужного количества вооружения, это чисто транспортная машина. А «Ястребов» в нужной комплектации у них есть не так уж и много. Все. Больше вспомните, взять за пример нечего. Русские вообще таких операций не проводили. Вьетнам устарело. К тому же американцы предпочитали использовать тяжелые бомбардировщики. Да из этих примеров не так уж и много можно почерпнуть, большинство придется разрабатывать с нуля.